Вилла Блейка, возведенная в ужасающем стиле псевдо-тюдор, имела внутри все современные удобства. Почтовики знали ее как Честворт, приятели Бейзела окрестили нашей эпохой, а жители Сент-Мари-Мид называли по имени владельца домом мистера Букера. Скользнув взглядом по архитектурным вычурностям Честворта, полковник Мелчетт, не останавливаясь, прошел к входной двери. Что вам нужно? Вы мистер Бейзел Блейк? Допустим, я. Если разрешите, я хотел бы побеседовать с вами. А вы, собственно, кто? Полковник Мелчетт, главный констебль графства. Вот так штука. Я понадобился такой особе. Ну, проходите. Раненько встали, мистер Блейк. Вот уж нет. Я еще не ложился. Неужто? Надеюсь, вы не для того вломились, чтобы выяснять мой распорядок дня? По нашим сведениям, мистер Блейк, в прошлый уикенд вас посетила некая... блондинка. Это вам насплетничали деревенские ведьмы. Им поперек горла мои развлечения. Но полиции нет дела до частной жизни. Вы это знаете не хуже меня. Совершенно верно, мистер Блейк. Ваши нравы и замашки меня не касаются. Я здесь потому, что поблизости... обнаружен труп молодой блондинки в вечернем туалете. Она убита. Немыслимо. И где же? В библиотеке замка Госсингтон. В Госсингтоне? У Бентри? Изумительно придумано. У старикашки Бентри. У этого зануды Бентри. Потрудитесь выбирать выражения. Я пришел, чтобы получить ваши показания. Вас интересует, не потерял ли я свою блондинку? Mm-hmm. Почему? А впрочем, кого там еще несет? Из машины выскочила молодая женщина в черно-белом одеянии, похожем на пижаму. Кроме платиновых волос, бросились в глаза ее ярко накрашенные губы и ресницы, мохнатые от туши. Это была Дина Ли. Почему ты меня там бросил, подонок? Легка на помине. А чего мне было дожидаться? Я тебя звал, но ты зафордыбачилась. Я не хотела еще уезжать. Было чертовски весело. С мерзавцем Розенбергом. Будто ты не знаешь ему цену. Злюка. Бесишься от ревности, да? Не воображай себе слишком много, миленькая. Просто не могу терпеть, когда женщина, с которой я сплю, налижется и дает себя лапать негодяю. Не ври. Сам назюзюкался и лез к этой чернявой испанке. Ты приехала со мной и обязана была вести себя пристойно. А я не желаю, чтобы мне указывали. Ты обещал привести меня домой, а когда я расстаюсь со своей компанией, мое дело. Ну вот и осталась одна, и я уехал. С какой стати потакать твоим идиотским капризом? Благодарю за любезность, благодарю. В конце концов, ты сама добралась. Чтобы сказать тебе, что ты хам. Испугала. Как же? Не думай, что сможешь мною командовать. Не выйдет. Совсем забыл про вас, господин главный констебль. Можете отчаливать. Впрочем, представлю вас друг другу. Дина Ли. А это полковник Мелчетт из полиции графства. Ну как, полковник? Убедились, что моя блондинка жива и здорова? Валяйте, щупайте дальше старика Бентри с его проделками. Чао! Попридержите язык, молодой человек, иначе вам не сдобровать. Я ухожу, но мы еще встретимся. Полицейское отделение Матч Беннехэм. Полковник Мелчетт в своем служебном кабинете тщательно изучает полицейские рапорты. Инспектор Слэк находится рядом. Сэр, теперь все как на ладони. После ужина миссис Бентри пробыла в библиотеке недолго и ушла ранее 10 часов. Уходя, она погасила свет, больше туда никто не входил. Слуги разошлись спать в 10:30. Лоример оставил для хозяина напитки в вестибюле и ушел к себе без 11:15. Подозрительного шума никто не слышал, кроме третьей горничной. Зато она слышала чересчур много. Громкий шепот, шаги, леденящий душу крик, в общем, полный набор. А соседка по комнате, вторая горничная, клянется, что та проспала всю ночь, не шелохнувшись. Особы с буйной фантазией вечно мешают следствию. Угу. А что выяснилось насчет взломанного окна? Симмонс утверждает, что работал любитель обыкновенной стамеской. Особого шума и не должно быть. Стамеска, вероятно, лежит где-нибудь поблизости. А у вас не создалось впечатление, Слэк, что кто-то из слуг знает больше, чем говорит? Нет, сэр, не думаю. О, а вот и доктор Хелдинг. С нетерпением ждали мы вашего прихода, и так? Как вы и предполагали, она задушена. Следов борьбы нет. В котором часу наступила смерть? Между 10 часами и 12:00. А поточнее нельзя? Не хочу рисковать своей репутацией. Не раньше 10:00 и не позже 12:30. Это достоверно. А побочных соображений у вас нет? Затрудняюсь ответить. Скажите, доктор, что вы можете еще сказать о жертве? Самую малость. Она молода, 17, пожалуй. Еще не полностью развелась, но мышцы крепкие. Прекрасный анатомический экземпляр. Угу. Кстати, она была девственница. Девственница? Угу. Так, спасибо, Хелдок. Вы свободны. Так, значит, она девственница. Да-да-да. Инспектор Слэк. Да. Вы установили, она раньше не появлялась в Гошингтоне? По-видимому, нет. Слуги убеждены в этом. Говорят, запомнили бы ее, если бы видели в окрестностях. Да, пожалуй. Пожалуй, девушки такого типа бросаются в глаза издалека. Да, путеводную ниточку придется искать не здесь. Алло? Да-да. Полицейское отделение Мачбенхэм. Что? Минуточку. Записываю. Аруби Кин. 18 лет. Род занятий. Профессиональная танцовщица. Отлично. Так, рост... Сколько? Рост 175 сантиметров. Стройная... Платиновая блондинка, глаза голубые, нос вздернутый, предположительно одета в белое атласное платье и босоножки из серебряной парчи. Так, что? Немедленно посылаю Слэка. След отыскался. Да? Звонили из полиции графства Глен. Так? В Дейнмуте из отеля «Маджестик» пропала девушка. Дейнмут. Похоже на правду. Большой модный курорт и довольно близко от Сент-Мэри-Мид. На границе графства Глен. Всего в 30 километрах отсюда. Ну? Девушка показывала танцевальные номера в отеле «Маджестик». Она не явилась вчера на выступление, чем вызвала недовольство дирекции. Утром ее также не было, и одна из подруг забеспокоилась. Слушайте, Слэк. Да? Поезжайте немедленно в Дейнмут. Отыщите начальника полиции Харпера и работайте в контакте с ним. Выезжаю немедленно.